Глава 15. Алексей. Вынув из полиэтиленового чехла детское автомобильное кресло, быстро собираю его и устанавливаю на заднем сидении машины. Руки трясутся. Оно осталось от Ромки, моего племянника, и использовалось нечасто, в те редкие случаи, когда их с Настей возил на машине наш отец. Отступаю на шаг, чтобы перевести дух, а затем проверяю замки на ремнях. Не верю в то, что происходит. Бред. Это правда. Ложится в голове битым кирпичом и занимает там собой все пространство. Я не могу думать ни о чем другом. Потрясение обесточило и погрузило меня во внутренний хаос. В нем, блядь, даже уцепиться не за что. Мотыляет до головокружения и тошноты. А еще раздирает на части от злости. Я не знаю подробностей того, что произошло между Варькой и ее мужем, и не уверен, что хочу знать. Но если подтвердится мое отцовство, вытрясу с нее объяснение, почему я узнаю о детях спустя столько времени, и даже не от нее самой. Мне даже имена их неизвестны. К дому родителей Гавриковой подъезжаю за час до назначенного в лаборатории времени. Паркуюсь максимально близко к подъезду и оборачиваюсь назад, чтобы зацепиться взглядом за установленное там кресло и еще раз убедиться, что это не грёбаный сон. Абсурдность ситуации зашкаливает. «Да, привет», — звучит в трубке взволнованный голос Вари. «Ты уже приехал?» «Да». Растираю лицо ладонью и, упав спиной на кресло, пытаюсь расслабить хотя бы плечи. Мое тело болит уже третий день, нервы как натянутые струны. «Мы собираемся. Скоро выйдем». «Документы детей не забудь». Хриплю в трубку, шалея от мысли, что сейчас их увижу. «Я помню, да». «Варя, помощь нужна?» Спрашиваю, вспоминая, как порой Насте было сложно собрать и вытащить Ромку на улицу вместе с коляской. В динамике фоном тонкие детские голоса раздаются. Я впечатываю телефон в ухо. «Спасибо, мы сами спустимся». Отдавая тупой болью в ребра, в груди бахает сердце. Я выхожу из машины и смотрю на обшарпанную металлическую дверь подъезда, пока она не начинает медленно открываться. Сразу выдвигаюсь навстречу и удерживаю ее, выпуская Варьку и двух пацанов в одинаковых пуховых комбинезонах. Один из них, выдрав руку из ладони матери, тут же бросается к подтаявшему серому сугробу. «Арсений!» — восклицает Варя. «Не трогай снег!» «Арсений!» Я застываю истуканом, наблюдая, как она оттаскивает его от кучи и, отряхнув рукавицы, поднимает на меня взгляд. Лицо бледное, под глазами темные круги, а губы при этом неестественно яркие, словно искусанные от переживаний. «Привет». Я даже кивнуть в ответ не могу. Смотрю на второго пацана, который, держась за руку матери, поглядывает на меня с любопытством. Они одинаковые, как две капли воды. И, черт возьми, чем-то ромаша в раннем детстве напоминают. «Можем ехать», — говорит Варя, очевидно заметив мой ступор. Усилием воли я выдергиваю себя из состояния шока и впиваюсь глазами в ее лицо. На нем вина и сожаление. И оно становится еще белее. «Я ни на чем не настаиваю, Лёша», — шепчет она тихо. «Поехали». Выталкиваю, разворачиваясь и направляясь к машине. Из-за гула в ушах почти не слышу шагов за спиной. Приходится обернуться, чтобы убедиться, что они не исчезли. «У меня только одно кресло», — говорю, открывая заднюю дверь. «И то от племянника». «Отлично, Рому в него посадим, а Арсения я на руки возьму». «Рому?» — переспрашиваю я. «Да?» — неожиданно заливается краской. «Роман и Арсений». «Роман». Еще один умелый удар под дых. Хватаю порцию морозного воздуха и задерживаю внутри, в надежде охладить горящие легкие. «Нет, я!» — вдруг громко заявляет тот, который Арсений. «Я поеду!» «В кресле?» — спрашивает его мать. «Или на маминых коленках?» «Я с мамой!» — выдвигает Роман. «Нет, я с мамой!» тут же меняет решение первый. «А я в кресле!» У меня голова кругом идет, как у стороннего наблюдателя, перед глазами которого раскручивается карусель, и который, сука, знает, что на следующем вираже его утянет в эпицентр этого безумия. «Хорошо», — с улыбкой заключает Варька. «Рома в кресле, а Арсенька с мамой». Держась за открытую дверь, я жду, когда эти трое займут свои места, а только после этого сажусь за руль. Ловлю баланс и возвращаю утерянное самообладание. «Почему не польские имена?» — спрашиваю, поймав в зеркале заднего вида ее взгляд. Она застывает, а потом зрительный контакт прерывается. «Потому что я сама их выбирала», — бормочет тихо, поправляя шапку на голове сына. «Почему не выбрала польские?» — давлю я. «Почему не идеально сочетающиеся с фамилией Бжезинский, Анджей и Матеуш? Разве не об этом она мечтала?» «Я не хотела польские», — отвечает коротко и концентрируется на детях, всю дорогу о чем-то с ними тихо переговариваясь. Опасаясь снова потерять равновесие, я больше ее не трогаю, но ковыряющиеся в мозгу мысли игнорировать не могу. Она ушла, выпив перед этим всю мою кровь, до единой капли, и раскурочив душу. Я принял. Жил, отсекая от себя все, что с ней связано. Но новости каким-то чудом всегда сами меня находили. Я знал, что она забеременела сразу после свадьбы. Позже мне рассказали, что невъебенная сила любви подарила им сразу двух детей. Сыновей. Я перемалывал в себе отголоски их счастья, справлялся как мог, пока однажды не понял, что отболело, что я тоже имею все шансы, а главное — желание нормально жить. Однако она вернулась и жестко приземлила. На дорогу уходит чуть меньше времени, чем я рассчитывал. Выхожу из машины, когда приезжаем к клинике, и помогаю расстегнуть ремни детского кресла. Роман смотрит на меня настороженно и, едва увидев мать за моей спиной, тянет к ней руки. Я тяжело сглатываю и выхожу из поля его зрения. Что-то глубинное, на уровне инстинктов, откликается на этих пацанов. Будто кровь родную чувствую, тянется к ним. Вижу, что Варьку тоже штормит. Все ее мечты, вся жизнь тоже по пизде пошли. «Ты уже знаешь, как проходит процедура?» Спрашиваю, шагая рядом. Она ведет мальчишек за руки. Причем один из них скачет в припрыжку, а другой, засмотревшись по сторонам, еле переставляет ноги. «Да, мы уже были здесь». Не сразу понимаю, что именно меня цепляет в ее словах, но уточняю. «Здесь? Не в Лондоне?» «Не в Лондоне», — отзывается негромко. «То есть ты сама только недавно узнала, что они... не от мужа?» Молчит. Я открываю и держу дверь, когда они заходят внутрь. Терпеливо жду, когда все трое разденутся и сдадут одежду в гардероб. Понятия не имею, какой была Варька маленькой, но, увидев мальчишек без шапок, тотчас вспоминаю свои детские фотографии. Это мои дети.